Вячеслав Хазин ничего не понял, когда в приемную вошли два парня и девушка. Он скосил глаза на Матвеева и чуть слышно спросил. «Сегодня в профильном отделе день открытых дверей? Или они твои дети?» «Для хороших людей двери контрразведки открыты всегда. И они мои дети», — улыбнулся полковник. «Умеешь держать язык за зубами?» «Я умею держать за зубами бритвенные лезвия, капсулу с ядом, иголку, то, чем можно убить». «Или отравиться. Начинай, Слава. Пару слов о том, почему ты к нам, а не мы к тебе». «В гости ко мне не допустят даже с пышным венком». Матвеев уселся в дальнем углу приемной, плотно запахнув шторы. Хазин сначала развел руками, потом обратным жестом пригласил молодых людей приблизиться к столу. Выждав несколько секунд, он коснулся рукой коробки. Пистолет с глушителем, самоделка по сути. Затем наглядно продемонстрировал оружие, озвучивая свои действия. Глушитель, он же корпус, с окном для выброса стреляной гильзы. Всем видно? Это мушка и целик. Это рукоятка для взведения. На ней вы видите токарную накатку. Оружие ставится на боевой взвод путем поворота рукояти по часовой стрелке. Дальше. Спусковой крючок без защитной скобы. Это зажим предохранителя. Как вы видите, он расположен по другую сторону рукоятки и срабатывает при обхвате пистолета рукой. Это магазин-рукоятка с зажимом. Полностью разборный пистолет. Магазин-рукоятка. Ударно-спусковой механизм крепится к глушителю корпусу четырьмя винтами. Все части этого оружия сконструированы таким образом, что их можно надежно спрятать в трубчатых полостях в багажной сумке с выдвижной ручкой или в раме велосипеда. Хазин быстро собрал пистолет и передал его Наймушину. «У вас будет время потренироваться. Я же сегодня намерен загрузить вас теми типами оружия и оснащения, которые вам необходимы для работы». Хазин вынул из другой коробки спутниковый телефон. «Абсолютно безопасная вещь. Сигнал с него легко снимается американским спутником типа «Каньон». Но расшифровке сигнал не поддается. Однако спутник передаст в Центр обработки информации АНБ точные координаты этого аппарата». Хазин положил рядом с телефоном часы с компасом и красноречивым жестом дал понять, что комментарий излишний. «С виду обычная кроссовка», — сказал он, демонстрируя спортивную обувь. «Однако под задником есть нечто интересное. Несмотря на то, что эта часть обуви, охватывающая пятку, была прострочена, Хазин легко сорвал ее и показал то, что пряталось за ней, вытяжную петлю. Он резко потянул за нее, и в его руках оказалось плоское лезвие длиной 10 сантиметров. «В такой обуви вы сможете пройти любой контроль, потому что детекторы металла не реагируют на это лезвие». «Очередная коробка». «Бинокль, гаджет, по сути, базовый комплект для двух оптических прицелов». С ловкостью фокусника Хазин разделил бинокль на две части. Одну передал Наймушину. «Это прицел с элементами питания. Четырехкратная увеличивающая насадка, крышки и переходник на узкий ласточкин хвост. Прицел без переходников устанавливается на кронштейн типа «Вевер», обычно применяемый на оружии иностранного производства. Также в комплект входит переходник с боковым креплением». Очередь дошла до пистолета-пулемета. Хазин разложил на столе крышку коробки, возвратную пружину с направляющей и защелкой, затворную раму в сборе со штоком, затвор, ствольную коробку, интегрированный со стволом глушитель, газовую камеру, магазин. «Пистолет-пулемет имеет модернизацию на базе ижевского бизона», — Во-первых, потому что бизон оснащен шнековым магазином. Его легче спрятать в трубчатых конструкциях тележки или велосипеда. В процессе модернизации он лишился предохранительного устройства. Антабок, приклада, флажка переводчика огня. Теперь, при полном выжимании спускового крючка, прозвучит длинная очередь, при неполном — форсированная. «Как на автомате Никонова», — покивала Тамира. «Что вы сказали?» «Такая система установлена на автомате Никонова, двухтемповый АН-94, Абакан. Чувствуешь отдачу только после того, как вторая пуля из очереди покинет ствол. Первые две пули ложатся, как из снайперской винтовки. Так что стрелять из Абакана лучше всего акцентированными очередями». Дикарка улыбнулась и подмигнула эксперту по оружию. Матвеев и Хазин вышли покурить. Прислонившись спиной к прохладной стене на лестничной клетке, Матвеев выразил сомнение по поводу надежности тайников. «Рентгеновский анализ в аэропорту покажет, что внутри рамы велосипеда находятся металлические предметы». «Есть такое понятие — рентгеноконтрастные средства». «Что это за чертовщина?» «Некоторые химические вещества увеличивают или уменьшают поглощение рентгеновских лучей. Есть тяжелые — сульфат бария, препараты йода. Есть легкие — рентгеноконтрастные средства, воздух, кислород. Каждая оружейная деталь будет обернута в вощеную бумагу, помещена в полость рамы. Затем полости будут заполнены веществами, о которых я только что сказал. Я ответил на твой вопрос?» «Да». «Ответи ты». Хазин кивнул в сторону кабинета. «Ты вовлекаешь в работу подростков. Работа опасная. Риск не оплачивается. Жизнь не страхуется. Надеюсь, все это несерьезно?» Полковник ушел от ответа. «Дублеры. Это слово тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил он. «Меня оно настораживает», — ответил Хазин. «Случись что с основной группой, на задание пойдут они». Кивок в сторону. «Я прекрасно знаю, что дублеры всегда уступают в плане подготовки». «Не всегда». «Пусть будет так. Мне не по себе, понимаешь? У меня сын в таком же возрасте. Откуда они? Ты нашел их на улице? Если да, то 2 или 3 года назад. Я научился читать по глазам». «Да, это главная проблема», — не удержался вздоха Матвеев и вслух продолжил. «Знаешь, был такой французский маршал по имени Лиотте. Он участвовал в колониальных войнах в Северной Африке. Однажды в Марокко Лиотте направлялся со своей свитой во дворец. Стоял полдень, нещадно палило африканское солнце. Изнывающий от жары, маршал распорядился по обе стороны дороги посадить деревья, которые давали бы тень. Один из его приближенных заметил: «Но ведь деревья вырастут через 20-50 лет». Маршал прервал его: «Именно поэтому работу начните сегодня же». «И вы взяли за основу принцип долговременности?» «Не всегда получается сразу получить результаты. Чаще всего мы не стремимся к этому». «На что ты надеешься, Саша?» «Лучше я скажу, на что я опираюсь. Во-первых, на уличные традиции этих ребят. Прочная связь с их взглядами на жизнь, вкусами, обычаями незримо поддерживалась на протяжении 2 лет. Улица — их дом, воздух, религия — по Куджаве. Они выживут на задворках, не задумываясь об этом. Они не будут подстраиваться, играть, а значит, не вызовут подозрений. И еще одна традиция — взаимоотношения с правоохранительными органами. Такому поведению научить очень трудно. Они же почерпнули его из источника, в котором варились месяцы, годы. Матвеев рассмеялся над растерянным видом Хазина и похлопал его по плечу. — Ты прав, Слава. Деревья мы посадили 2 года назад, и мне тоже не по себе. Но я смирился с этим. И вот почему. Эпизоды с провалами спецов имеют место. А по малолеткам такой статистики нет вообще. Это на фоне их подготовленности. Пожалуй, кроме опыта, они не уступают старшим, а в чем-то превосходят их. Мне нужен результат, а отсутствие статистики отмывает мне глаза. Ну да, смотришь в будущее с оптимизмом. Давай закроем эту тему раз и навсегда. Подготовь 3 пары кроссовок, размеры 43, 42, 36. 3 пистолета. Столько же пистолетов-пулеметов, оптических прицелов и прочее. Велосипеды, багажные тележки должны иметь подержанный вид. Один из моих парней может проконсультировать тебя в плане велосипедов. Который из них? Тот, что повыше, велосипедист-экстремал. Когда он на велике, преград для него не существует. Несбывшаяся мечта — горные маршруты. Его зовут Скобликом. Он-то и поможет тебе подобрать велосипеды. Если бы что-то зависело от меня. Что? Мне не понравились твои слова. Ушел от ответа Хазин. Ты смирился. Ты не сказал, мне пришлось с этим смириться. У тебя железные нервы, холодная голова. Что там еще? Матвеев похлопал Хазина по плечу. — Да не бери в голову. Ты оказался во власти впечатлений. Они отпустят тебя уже завтра.